Сильвия еще не вернулась домой, а, может быть, снова вышла. Никто точно не знал. Каждый раз нервное нетерпение целый день держало Анетту в напряжении, в ожидании. Она возвращалась разочарованная, и малодушие втайне подсказывало ей, что лучше отказаться. Но она была из тех людей, которые никогда не отказываются от принятого решения. Не отказываются, как бы упорно ни было сопротивления, как бы не страшились они того, что может случиться. И она снова пошла как-то на исходе мая, около 9 вечера. На этот раз сказали, что Сильвия дома. 6-й этаж. Она поднялась одним духом. Не хотелось, чтобы осталось время на раздумье, чтобы можно было чем-то оправдать свое отступление. У нее захватило дыхание. Она остановилась на площадке. Она не знала, что ждет ее. Длинный общий коридор без ковра, выложен плитками. Справа и слева 2 полуотворенные двери. Жильцы громко переговаривались. На красных плитках рдели лучи заходящего солнца. Они падали из двери налево. За ней жила Сильвия. Анетта постучалась. Не прерывая болтовни, ей крикнули «Войдите!» Она толкнула дверь. Отблески золотистого заката ударили ей в лицо. Она увидела. Полураздетая девушка в юбке с голыми пухлыми плечами и босыми ногами в розовых стоптанных шлепанцах ходит по комнате, повернувшись к ней гибкой спиной. Она что-то искала на туалетном столике и болтала сама с собой, припудривая пуховкой нос. — Ну, в чем дело? — спросила она сюсюкая, потому что рот у нее был полон шпилек. И тут же ее отвлекла ветка сирени в кувшине с водой. Она уткнулась носом в цветы и замурлыкала от удовольствия. Подняла голову, взглянула смеющимися глазами в зеркало и увидела Анетту. Озаренная солнечными лучами, та нерешительно остановилась позади нее на пороге. Сильвия ахнула, повернулась к ней и, закинув голые руки, проворно заколола шпильками растрепанные волосы. Потом подошла, протягивая объятия, но вдруг отдернула руки и любезным гостеприимным жестом, но сдержанно пригласила Анетту войти. Анетта вошла. Она пыталась что-то сказать, но не могла выговорить ни слова. Сильвия тоже молчала. Предложила стул, накинула поношенный халат в голубую полоску и села напротив на кровать. Обе смотрели друг на друга и выжидали, кто начнет. Как они были различны! Они изучали друг друга проницательным, оценивающим взглядом, без снисхождения, стараясь узнать, выпытать, какая же ты. Перед Сильвией была Анетта. Высокая, свежая, широколицая, чуточку вздернутый нос, крутой лоб под копной вьющихся каштановых волос, золотистым отливом, густые брови. Широко раскрытые голубые глаза были чуть на выкате и иногда как-то странно темнели от сердечного волнения. Рот большой, губы выразительные, со светлым пушком в уголках, обычно сомкнуты, и в их выражении, что-то готовое к отпору, сдержанное, решительное, но какая же всепобеждающая, застенчивая и светлая улыбка преображает все лицо, когда они раскрываются. Подбородок и щеки полные, но не толстые, словно литые. Шея, плечи, руки цвета густого меда. Прекрасная упругая кожа, омываемая здоровой кровью. Немного тяжеловатая талия, чуть груден торс, а груди широкие и пышные. Опытный взгляд Сильвии, ощупывая их под тканью, задержался на гармоничной линии прекрасных плеч и шеи, на этой золотистой округлой колонне, на самой совершенной линии тела у Анетты. Она умела одеваться. Костюм был тщательно продуман, по мнению Сильвии, чересчур уж тщательно. Волосы аккуратно заложены, ни одного завитка не убивается, ни одной лишней прятки. И Сильвия спрашивала себя, а нутро у нее такое же? Перед Анеттой была Сильвия, почти одного роста с ней, да, пожалуй, не ниже. Но тоненькая, с узкой талией, с маленькой не по фигуре головкой, в халате, накинутом на полуголое тело, с небольшой грудью, но все-таки пухлые, и плечи у нее полные, а бедра узкие, и сидит она чуть покачиваясь, сложив руки на круглых коленях.